На площади перед станцией Синдзюку ветер заслонил небо дождевыми облаками, но поток людей не уменьшился. Пока все направлялись к их месту назначения, дабы избежать предстоящего дождя, на каменной ступеньке сидела одинокая фигура. Ей оказалась Синдзи, согнувшаяся на корточках под всеобщим шумом. К ней подошла еще одна фигура. Это Саяма. Он держал в руках чашку и протянул ее Синдзи. «Не желаешь выпить?» – спросил он. Синдзи подняла глаза и слабо улыбнулась. «О, конечно, спасибо. А что это? Только не говори, что принес 100% сок морского ежа или что-то такое». «Хе-хе-хе-хе, мы сейчас не в сомнительной секретной организации под Акутамой. Это просто чай». «Вот как. Немного разочаровывает», — сказала она с горькой улыбкой. Саяма задумался над ее комментарием. «Я бы соответствовал ее идеальному образу, если бы принес что-нибудь странное?» Поищи он торговый автомат Ай, то мог бы отыскать что-то, попавшее в цель. Вряд ли бы оно оказалось на уровне того, что можно найти в Укат, но это было бы началом. «Я сделал неправильный выбор?» «Нет, но...» «Нет, нет». «Саяма-кун, похоже, ты о чем-то глубоко задумался. Все хорошо?» «Да, прости. Я просто думал о своем идеале». «Звучит подозрительно. Но что ты взял попить себе?» «Клубничное молоко». Синдзи промолчала. «Мне многое предстоит обдумать, так что моему мозгу необходим сахар. Мне также не помешает кальций для концентрации, а значит, это наилучший выбор. Да, теперь, когда я снова об этом думаю, мой выбор достоин того, чтобы меня похва... Что это за взгляд?» «Ничего. Я просто подумала, что мои слова все равно тебя не остановят». Выражение лица Синдзи вернулось в норму. «Я не могу поверить, что ты так спокоен после того, как увидел такую суровую часть прошлого. Ты действительно сильный, Саяма-кун». «Серьезно? Сацукун однажды сказал, что я на удивление робок». «Хватит об этом», — сказала она с раздраженным взглядом. Он не знал, как на это отреагировать, и Синдзи, похоже, заметила это по его лицу. Она опустила голову, сказав: «Извини, но интересно, смог ли отец Аошира сама действительно прочувствовать уничтожение второго гира под этой бомбардировкой?» — произнесла она. «Думаю, нам стоит это предположить. Он увидел, что случилось с этим миром, если здесь появится Ямато, и поэтому направил все свои мысли на создание Сусао и поиск ответа на вопрос Ямато». Саяма кивнул. «И людей второго гира занимали такие же мысли. И по-прежнему должны занимать». «А?» Саяма прищурился и кивнул в ответ на вопросительный тон Синдзи. Он произнес то, в чем убедился во время предварительных переговоров. «Я считаю, что второй гир – это спящий дракон. Они желают мира, но по-прежнему способны избрать лучший вариант. Вот что они сделали 60 лет назад. Те, кто создал Сусао и Тоцку, должны были поднять крик сопротивления в ответ на то, что потеряли». Он вздохнул и задал вопрос. «Ты слышишь это, Синдзи-кун? Ты слышишь, как второй гир издает крик, пробуждаясь от спячки?» Касима мог под дождем, но продолжал взирать на раскинувшийся перед ним склон. Его глаза уставились вперед на ограждение, отделяющее его от холма. Оно поворачивало направо, следуя за новой дорогой, но старая дорога лежала за ней, похороненная за насыпью. Большую часть нижней части склона покрывала твердая масса. То было место воспоминаний. Оно однажды получило этот бетонный макияж, но дождь заставил твердую грязь извергнуться из щелей и сверху. Его старое лицо проглядывалось наружу. И пока грязь стекала вниз, Касима услышал мягкий шум. Он словно спрашивал нежным тоном, почему ты здесь. Солнце, должно быть, прогрело землю, потому что над местностью начал подниматься туман. Мужчина стоял в окружении дождя, тумана и легкого ветра. Скопившиеся под ним тучи порождали дождь. И, вслушиваясь в его поток, Касима перевел взгляд на лес и вверх, в небо. Однажды существовал мир, подобный этому. Люди, которые пытались и не смогли защитить тот мир, спорили друг с другом. Но даже так, они работали над тем, чтобы защитить этот новый мир. Почему? Почему двое сражались, но в то же время пытались вместе защитить этот мир? Я не знаю. То было прошлое, и оно принадлежало другим. Касима никак не мог об этом знать. Но в прошлом ему приходила в голову определенная мысль. Даже не в состоянии понять полностью, я все равно могу приблизиться к пониманию. Так и есть. Его дед рассказывал ему истории о войне в другом мире. Он не думал, что они правдивы, и дед рассказывал их с упоением, но по завершению почему-то выглядел грустным. Я никогда ничего не говорил об этом грустном взгляде. Можем ли мы просто все забыть? Разве они могли просто забыть о его дедушке и о мыслях, которые он оставил? Можем ли мы просто все забыть? Касима осознал, что нет. И осознал, что никто, кроме него, не сможет к этому прийти. Небо неожиданно размыло в его взоре. Мужчина предположил, что капля упала ему в глаз. Дождь казался на удивление теплым. Он словно обладал температурой тела. И ощущая этот дождь, Касима произнес самому себе. «Я должен решить». «О чем ты говоришь?» – подумал он. Но даже это не могло остановить его слова. «Это должно быть и есть место, где мне следует принять решение». Именно сюда Касима приходил, опасаясь собственной силы, и здесь обрел нечто драгоценное. Он содрогнулся, уставившись на склон, отчасти покрытый насыпью. Дрожь, ощутимая им перед третьим производственным помещением, вернулась. Выбор старой тропы неминуемо вызовет дрожь. С этой мыслью мужчина повернулся в сторону новой дороги сбоку. Эта безопасная дорога не вызывала дрожи, но торопливо покачал головой. Выглядело так, словно он что-то отряхивал. «Перед тем, как отправиться этой дорогой, мне кое-что необходимо». Касима испустил вдох и сдвинулся с места. Он пересечет ограждение и направится на другую сторону, где поджидал склон. На фоне дождя он сделал один шаг и затем другой. С этим действием мужчина перемахнул ограждение и остановился с другой стороны. Касима не мог унять дрожь. Даже так он решил оставаться здесь. Таково его решение. Он воспользовался дрожью своего тела, чтобы набрать дыхание. Мужчина открыл рот и произнес, словно к кому-то обращаясь. «Вот способ, который я выбрал». Касима вздохнул. «Я буду нести прошлое, шагая по новому пути». Он шагал сквозь дождь, приближаясь к склону. Мужчина дрожал, но дрожь постепенно утихла, пока он продолжал двигаться вперед. И шагая, Касима вспоминал прошлое. Он вспоминал, как его дед в самом конце попросил прощения. Вспоминал свое разочарование, обнаружив, что мостик на голове Сусао разрушен. И вспоминал, как вызвал обвал и подхватил поврежденную руку Нацу. Среди всех этих воспоминаний одну вещь он мог сказать точно. Только одна вещь обедняла все его вопросы – ярость, негодование и радость. «Это все произошло из-за того, что у меня есть сила». Касима не мог забыть или избавиться от тех воспоминаний. Они оставляли его в смятении так долго, и он не мог стряхнуть их, даже заведя семью. Но лишь одну вещь я никогда не спрашивал у силы, что породило это все. Мужчина стоял у склона и произнес скрипучим голосом. «Может ли моя сила не только отбирать?» Он набрал в грудь воздуха и положил левую руку на грязь склона. Затем медленно поднял правую руку и покачал головой. «Я знаю, это эгоистично, но я хочу использовать эту силу, которая причинила боль самому дорогому для меня человеку!» Касима взмахнул правым кулаком в топкий склон перед его глазами. Раздался всплеск от удара. «Я хочу использовать ее, чтобы вернуть все, что потерял!» Его рука погрузилась в грязь по запястье. Мягкий и влажный ил был теплым от солнца. И пока он ощущал жар в правой руке, капли дождя на его лице попали ему в рот. Теплый дождь капнул ему на язык, и Касима его опробовал. На вкус прямо как кровь. Мужчина попробовал этот вкус и ощущал правую руку в грязи. Влажное чувство в его кулаке походило на то, что он испытал, когда держал тогда Нацу за руку. Касима не забыл. Дрожь в его спине выражала эмоции, вызванные теми же ощущениями, что и 8 лет назад. Но он больше не мог поворачиваться к склону спиной. Его голос дрожал, как будто сдавливаемый чем-то. «Я собираюсь тебе лгать, Нацу-сан. Прости», — подумал он. «Прости меня, Нацу-сан. Я собираюсь снова использовать ту силу, которая причинила тебе боль. Прости меня, Харуми. Твой отец — лжец. Но я больше не буду извиняться за ложь после этого. Я больше не скажу «прости». Потому что я пришел к решению». Касима решил лгать и защитить все собственной силой. И с принятым им решением мужчина повернулся направо. Он охватил чувство 8-летней давности, равно как и немного грязи, и глянул в сторону новой дороги. Асфальтированная трасса продолжалась до бесконечности. Касима молчал. В каждой частичке его тела ощущалось тяжелое дыхание и учащенный пульс. Но его сердце оставалось спокойным. «Я не выбираю второй гир или лоу гир. Я собираюсь скрывать свою силу второго гира и оставаться в лоу гире. Место, в которое я направляюсь, не то и не другое». Касима принял решение. Он ощущал, что это было эгоистично, но не мог найти большего сопротивления идее, чем это. И раз так, он решился. Мужчина вытащил правую руку из земли и открыл рот. Ах. Наружу вырвался голос. У него не было причин противиться своим мыслям. Он распахнул уста в сторону небес и высвободил их. Касима закричал. Криком, как у только родившегося на свет. Его дрожь исчезла, словно сброшенная с него, а голос стал еще громче. Касима повернул тело, наклонился вперед и откинулся назад. Его тело вытянулось к небу, дыхание пронеслось от легких до горла, и вырвавшись изо рта породило крик. Его могучий рев пронзил скопившиеся в небе облака.